Во времени мы уже почти два месяца занимались в спортзале, который располагался в школе. Там, значит, тусуются днем школьники, у них, может быть, уроки физкультуры какие-то проходят. А по вечерам, когда занятия кончаются, туда приходят качки. Ну, набор тренажеров не очень богатый, с одной стороны, но с другой стороны, нормальные веса есть, штанги ржавые, все как надо, нет чурбанов, нет никакого гламура, нету девок, которые ходят и своим видом мешают заниматься, отвлекают от тренажеров, потому что если девка в зале, это не пухнуть, не наклониться неудобно, ну вообще, короче, не спортивное поведение, а какое-то джентльменское. Единственное, что, конечно, иногда отвлекало, это девочки, которые выходили из всяких спортзалов, что качалка она отдельно спортзал. Вот там девочки выходят в этих юбках, хихикают, школьницы 10-11 класс, блин, ну невозможно так заниматься, ну хотя пройдут мимо, посмеются, посмотрят, да, свалят. Ладно, неважно, занимались мы в школе. Короче, сидим мы как-то с серфером в казино. Звонит Никола Королёв. Здорово, Тесак, меня Никола зовут. Помнишь, там в лагере мы с тобой пересекались в спортивном? Я вспоминаю, кто ж такой-то. А оказалось, что я ездил в спортивный лагерь РОНС, в военно-патриотический лагерь РОНСа, с журналистами из «Времечка» повез и говорю, там есть вот нацисты, тренируются в лесах. Такие, а, ну вот, хорошо, поехали, посмотрим. Короче, оказалось, что это именно тренируется Никола Королёв и его, скажем так, младшие научные сотрудники. Приехали, что-то там, ну, нормально смотрю, они бегают, ножи друг другу кидают, живут в палатках, все вроде весело, интересно, поснимали видео. Ну, ни конфликтов там, ничего не было, нормально общались. Тут он звонит такой, вот, ты понимаешь, тут же, блядь, церкви взрывать собираетесь, в этой игре твоей, я говорю, ну, в игре собираюсь, какие вопросы. Вот, а как-то надо, блядь, это решать, ну, ты же понимаешь, это ты вносишь раскол в движение, ты не думаешь о том, что многие соратники христиане, давай как-то встретимся, все обсудим. Я говорю, ну, давай встретимся, какие вопросы. Ну, вот у нас сегодня мероприятие в фонде славянской письменности, там ДПНИ кого-то награждает, приезжай. Я говорю, ну хорошо, приеду. Приехал на Новокузнецкой в фонд славянской письменности. Там как раз снимали эпизод из фильма «Брат 2», где Сергей Бодров допрашивал Белкина. Разговор со спонсором. Вот прямо в этом здании. Короче, приезжаю, что-то послушал лекции, какие-то рассказы, разговоры, награждение какое-то. Думаю, где что-то отделись. Приезжай, поговорим. И нету. Выхожу на улицу, смотрю, тусуется король и с ним какой-то гопарь. Король и сам как гопарь выглядел, но как бы его я уже знал. Кожаная куртка, кепка восьмиклинка, какие-то джинсы непонятного цвета. Ну, ладно, маскировка, может быть, хрен его знает. Хотя, скорее всего, просто православие. Ну, начинаем разговаривать. Вот, а зачем же ты в игре хочешь, чтобы могли взрывать церкви? Ну, во-первых, потому что мне не нравится христианство. Потому что Христос еврей. Я считаю, что церкви надо взрывать. Как ты ничего не понимаешь? Мы же в движении, вот сколько христиан, большинство в движении христиан. Ну и что, что христиане? Христос был жидом. Нет, Христос был арийцем. С какого хуя Христос был арийцем? Я читал Библию, там его мама израильтянка, и папа израильтянин. Нет, отец у него Бог. Ну хорошо, отец Бог, мама у него израильтянка, значит он израильтянин. Нет, мама у него галилеянка. Галилеяне арийцы, отец у него Бог, поэтому Христос ариец. Ну понятно. А пришли к нему поклониться волхвы, именно славянские. Да, почему? Там написано, что волхвы придут с севера, звезда им укажет, и это имеется в виду именно русские, славянские волхвы, которые поняли, что Христос это именно славянский Бог, пришли поклониться, дары ему принести. Ну ебать, как же это надо Библии-то обчитаться, чтобы Христос был арийцем и приходили к нему славяне кланяться. Ну, говорю, ну ладно, хорошо. Вы вот так вот думаете, а с какого хуя я должен вас слушать-то? Вы что, деньги на игру даете или что? У меня созданы интернет-кошельки. У меня есть какие-то люди, которые деньгами помогают. У меня есть программист, который собирается это все писать. У меня есть дизайнер. Вы-то каким боком в игре? Не, ну как, мы же в движении. Ну что, много кто в движении. Ну, может, денег дадите там. Ну, если дадите тысяч 10 долларов, тогда будем разговаривать, потому что храмы не взрывать. Не, ну как, блядь, ты что не понимаешь? Мы же в движении, мы же дохуя делаем. Ну, что вы делаете? Мы антифашистов режем. Стреляем, взрываем. Ну понятно. Режете, стреляете, взрываете. Думаю, блять, откуда ж такие пиздоболы берутся? Да, ты что? У нас оружие есть, у нас бойцов немерено. Мы все готовимся к войне к священной. Думаю, ебать. Как все запущено. Дальше разговариваем. Я говорю, а вот как насчет храма Христа Спасителя? Там же жидовские звезды наверху, РПЦ, типично жидовская контора, торгуют водкой, сигаретами, ювелирными изделиями. Вообще ничего святого для них нету. Они что, тоже у вас храм Христа Спасителя, это святыня? Нет, храм Христа Спасителя нет, это жидовская хуйня, это ее можно разрушать. Хорошо. А, допустим, Елоховский собор, куда патриарх Алексей приезжает постоянно, тусуется. Это же РПЦ-шная тема. Нет, ну мы вообще все старообрядцы, мы, конечно, да, вот эти официальные церковь мы не признаем. Они все работают за деньги, они ни во что не верят, они богохульники. И, собственно говоря, давно уже Христа продали. Ну, так получается, что можно церковь-то взрывать, вот Христа Спасителя, Елоховский собор, ну какие-то еще я назвал. Ну да, в принципе, официальные, да, их можно. Ну а сколько ты думаешь, локаций в игре будет? Ну, понятно, что будут только основные церкви, их можно взрывать, потому что они жидовские. Ну тогда, ну все, вот, вопрос исчерпан. Ну в принципе, да. Исаак, а что, давай, может, это, там, пойдем к нам, чайку попьем. У нас тут свое помещение есть, обсудим наши, может, какие-то планы на будущее. Думаю, ну, пойдем обсудим, чего нет. Спускаемся в подвал. Там такой пристройки подвал, ну, довольно большой. Ну, типа полки с книгами. Какая-то литература правая, самиздатовская. Сели за стол за длинный. Начинает рассказывать суть их мероприятий Климук. Представился как Сергей Шаман. Вот он объясняет, что он прапорщик ФСБ в запасе, что он воевал в целой куче горячих точек, что он в розыске, что он работает охранником на заводе, что у них организация, которая борется с антифашистами и цветной мразью. Они хотят удержать целостность России, защитить Россию от развала. Ну, а чего вы хотите ее защитить-то? Развалится, так хорошо, гражданская война будет. Дальше, может быть, хоть русские выживут. Так медленно, но все сгниют. Нет, ты не понимаешь, надо защищать Россию, потому что если она развалится, то все, с колен уже никогда не встанет. Ну, понятно, хорошо. Короче, начинаю приводить примеры, что существующий строй защищать уже нету смысла, что это глупо. И как-то, я уж не помню, как разговор шел, но получилось так интересно, что ребята, которые при этом разговоре присутствовали, там был король, Климух и еще человек 5 из РОНС, молодежи, был я, Денис Толстый и серфер на строях. И как-то получилось так, что я шамана чисто по словам переигрываю, и его люди, они как бы киваются, соглашаются. Ну, ладно, я говорю, давайте, короче, в общем-то, позиция понятна. Думаю, ну, врун пиздец. Потому что, ну, столько нестыковок, нельзя быть одновременно прапорщиком ФСБ, нельзя работать при этом на заводе, быть в розыске и совершенно спокойно тусоваться в центре Москвы в церковном подвале. Ну, хрен с ним. Говорю, ну давайте, если сотрудничать хотите, я могу вам сюда тетрадок своих привезти. И здесь продавать можно, диски, там еще что-то. Ну, в общем-то, какое-то сотрудничество наладим. Да, давай. Это хорошо, будет замечательно, может быть, какие-то митинги совместные. Ну, все, договорились. Ну и, собственно, я свалил. Свалил, и поехали мы с серфером. Опять же, в казино Метелица. Пока ехали. Я все сказанное Климуком переварил в голове. И понимаю, что, блядь, это один из самых больших пиздоболов в моей жизни. Думаю, вот он мне рассказывал, что они режут и стреляют антифашистов. Думаю, каких ты нахуй режешь и стреляешь антифашистов? Если бы ты это делал, ты бы никогда в жизни бы мне этого не рассказал. Никогда, думаю, блядь, какой пиздобол. Как он может быть в розыске и работать при этом на заводе охранников? Ну, не бывает такого, это одновременно не происходит. Короче, нестыковок оказалось столько, что мы с серфером часа два их выявляли и дико перлись над этим. Получилось довольно весело. Тут подошел срок переезжать на Щелковскую. Думаю, ну все, наконец-то. Дома уже мне стало совсем неинтересно жить, ни девок водить, ничего там. Постоянно палки в колеса. Я собрал манатки, погрузили в машину и поехали на Щелчок. Поймали какую-то Волгу, влезли все мои вещи в багажник, тем более, что половину моих вещей была компьютером и музыкальным центром. И немного шмоток. Все, приехал на Щелчок, вселился. Ну ладно, посуды у меня немного, холодильник есть, жатва, все. Буквально на следующий день вызываю мастера, чтобы он провел мне интернет. Потому что без интернета уже жизнь, конечно, не представляется возможной. Потому что сидеть за дроссой, мониторить формат 18, админить его, модерировать, это все непременно. Ну, провел мне интернет, все, сижу замечательно. Притащил из кухни стол в комнату маленький. И уже все, у меня полностью оборудована квартира. При этом в комнате была за каким-то хером здоровая двуспальная кровать. Комната маленькая. Стоит шкаф. Здоровый, блядь. У меня всего одна кофта, которую можно в этот шкаф повесить. Мне шкаф нахер не нужен. Здоровый шкаф у меня пустой. Здоровая кровать. Ну на кой хер мне нужна такая здоровая кровать? А выкинуть ее некуда. Некуда ее убрать, потому что большая комната, в которой старики закрыли свои вещи, она, ну, закрыта на замок. И когда я спросил, нельзя ли убрать отсюда кровать, мне говорят, нет, ты что, кровать хорошая, стоит, на ней можно спать. Ну, да ебал я ее в рот, я бы на полу поспал. В принципе, девок там же можно ебать. Но нет. Ладно, хрен с ним. Стол только один, на кухне стола у меня нет. В итоге жрать там уже не получается. И в доме всего две табуретки. Остальные, видать, спрятали. хренство. Помню, лег спать один раз, просыпаюсь в 7 утра. Дико звонит телефон. Короче, старик со старухой заперли свой старушачий аппарат в закрытой комнате. А там такой советский звонок. И, блядь, звонит и звонит. Потому что если новые телефоны, они сбрасывают автоматически через какое-то время, то этот нихера звонит и звонит, звонит и звонит. Вроде все замолк. Опять думаю, блядь, сука, старые гондоны, ну на кой хуй вы оставили этот аппарат? Смотрю на свою трубку, туда тоже кто-то звонит. Я понимаю, что это дед звонит. Или бабка. Что-то им нужно. Думаю, пошли нахуй, блядь. 8 утра. Но они трезвонят и трезвонят. Думаю, ладно, возьму свой аппарат. Беру мобилу. Алло. Максим! Да. Это Александр Иванович беспокоит. Хозяин квартиры. Да, здравствуйте. Максим, трубы не прорвало. Думаю, пошел ты нахуй со своими трубами, сука, в 8 утра. Ты что, вообще ебнутый? Ну, я человек культурный, говорю, нет, нормально, не прорвало. Холодильник не течет. Блядь, гондон ты ебаный. Какой тебе холодильник? Нет, все нормально. Помощь никакая не требуется. Нет, ничего не надо. Я сплю. У меня вчера курсовая была. Мне сегодня экзамен сдавать. Я же напиздил-то, что я студент, что мне нужна квартира, чтобы готовить диплом, потому что если я старикам бы сказал, что я нацист, и мне нужна хата, чтобы ебать телок и превращать бомжей в людей, но мне бы никогда квартиру не сдали. А студенту, который хочет делать диплом, конечно, ее сдадут. Нет, я сплю, я вчера диплом делал, не мешайте. Хорошо, Максим, попозже позвоню. Блять, ну хрен с ним. Да, доспал как надо. Потом 8 мая у меня день рождения очередной. При этом у серфера 9 мая, у гуся 10 мая. Нет, у серфера 8 мая, у гуся 10. У жирненького. Короче, у нас 4 человека. У кого день рождения, мы решили отмечать в один день, чтобы всем собраться и спокойно отметить его в одной компании. Ну, я-то по старой нищебродской привычке предложил, естественно, пойти в лес на шашлыки. Выгодно, бюджетно, экономно. Серфер говорит, нет, давай сауну снимем, у меня деньги есть, все, сниму сауну, там пожрем. Я говорю, ну давай, что, какие вопросы. Хочешь сауну, давай сауну. Сняли где-то на Бауманской, арендовали. Это было мое первое посещение настоящей сауны. Все. Здоровый бассейн такой смешной. Парилка. Стол. Все, пришло у нас человек 10. Может быть, чуть больше. Да, человек 10 пришло у нас. Попарились, искупались. Сели, заказали жратвы, сидим. Я по сауне лазю, смотрю комнату. Комната отдыха. Там такая кровать здоровая, все удобное, очень удобное расположение, зеркало на потолке. Думаю, так, ну это, наверное, здесь неспроста. Пошел за стол, говорю, слушайте, там комната для ебли есть. Может, проститутку? Ну, как-то сказал это больше в шутку. Блять. Дед, как давай вопить? Только попробуй, блядь, ни в коем случае. Да ты что, проститутка? Ну, а мне как бы, с одной стороны, это вроде и ни к чему проститутка, но с другой стороны, интересно попробовать, тем более комната оборудована. Я говорю, блядь, давайте снимем. Дед, нет, блядь, если только снимешь, я нахуй, я вообще уйду, я не буду с тобой общаться. Гусь впрягается, давайте снимем проститутку. Шульц начинает тоже вопить, что нахуй проститутку не надо. Серфер не знает, что ему делать, как бы. Кого поддержать, неохота, чтобы дед Шульцем свалили с дня рождения. Короче, там дикая ругань. Вот, но мне уже думаю, блядь, нахуй она нужна, эти сука обиделись, день рождения испортили, ну просто пиздец. Ладно, хрен с ним. Еду приносит заказ и берет администраторша этого, администраторша этой сауны, тетка такая лет 35. Я говорю, слушай, ну что, тогда придется администраторшу выебать. Ну, сказал, тут она приходит, шашлык притаскивает. Притащила шашлык, бегемот к ней подходит, обнял так ее. Девушка, а чем вы сегодня вообще занимаетесь? Ну, 35 лет бухала, жрала на работе. Короче, назвать ее девушкой, это просто сделать уже зверский комплимент. Просто дикий. Вот. Такая, ой, я на работе, мальчики, ну что? Фу, блядь, старая вонючая крыса. Ну, бегемот ее немножко потроллил. Рассказал, как она сегодня хорошо выглядит. Опустил. Она убежала. Ну, попарились еще. Попарились еще, пожрали. Уже утро. Вот вспомнил фразу. Админша говорит, ну, мальчики, ну что, ну я уже старая. Бегемот говорит, так старый мешок лучше порется. Да, это было очень романтичное предложение не сделано, но она отказалась. Все. Ну, под утро свалили. Поехали ночевать на Щелковскую серфером. Не ночевать, точнее, днем досыпать уже. Приехали, что-то улеглись. Там ни подушек нет, ни одеяла нет, ни простыней нет. Ну просто нихуя. Старики все уволокли и все спрятали. Старые сволочи. Короче, спали. Думаю, так, ну надо искать бомжей. Надо искать бомжей, уже подписывать их и затягивать на перевоспитание, на реабилитацию. Поехал. Ну, где бомжи тусуются? Естественно, на площади трех вокзалов. Поехали мы со Стасом искать этих бомжей. Ходим, бродим, ищем. Короче, у бомжей у них не все никак у людей. В обычном, в любом бизнесе, там, в любой сфере, чем дольше ты этим занимаешься, тем ты выше имеешь ранг. В бомжизме наоборот. То есть молодые, те, кто только недавно перешел из разряда людей в разряд бомжей, они выше котируются. Потому что они еще не до конца превратились в куски говна. Вот нашли бомжа Леньку. Бомж Ленька, молодой такой еще, говорить может, ходит. Бомж Ленька, привет, ну да, здравствуйте, уважаемый. Подает руку, думаю, блядь, ну ладно, хрен с ним, пожал ему руку. Все-таки бизнес мы планируем проводить. Короче, говорю, нужны люди, кредит на них получить. Нужен паспорт и московская прописка. Получат нормально денег. Угу. Хорошо. У меня тут много знакомых. Я буду искать. Я посмотрю. Все. Вам отзвоню обязательно. Давайте запишу ваш телефон. Дал бомжу Леньке телефон. Пошли дальше ходить. Познакомились с бомжом Лехой. Познакомились с бомжом Ренатом. С бомжом Витькой. Он просто пиздец. Но у меня был не очень внушающий доверие вид. Потому что я выглядел довольно агрессивно, злобно и был очень здоров. Короче, бомжи боялись, как бы я их не убил, блядь. Потому что ни один бомж не согласился и хоть и записывал телефон, но никто после этого не перезванивал. Дня два или три мы потратили на то, что ходили, выискивали бомжей. Курский вокзал, Казанский, Ленинградский, Ярославский, Киевский. Все облазим. Нихуя, бомжи не подписываются. Ну, хрен бы с ними. Тут началось мероприятие такого рода, что планируется гей-парад. Гей-парад надо что делать? Разгонять. естественно. Ну, серфер захотел помочь в разгоне гей-парада посильно, оказать посильную финансовую помощь. Выдал нам денег, мы накупили фаеров, взрыв-пакетов, ракетниц. Собственно, обеспечил всю эту мутку пиротехникой. Ну и вот, 27 мая проходит гей-парад. А в чем суть гей-парада? 27 мая отменили статью мужеложества. То бишь разрешили официально ебаться в жопу. За это теперь ничего нет. Можно ебаться просто сколько хочешь. В общем-то, на этом бы всю борьбу за права пидорасов можно и закончить. Все, ебетесь в жопу, еще что вам нужно. Нет, они хотят каких-то признания, не знаю, гарантий каких-то социальных. Они хотят, чтобы браки разрешали заключать. Неясно, потому что, допустим, в Германии, если человек одинокий, у него нет детей, то он платит что-то порядка 70% налога. Если он женился, то он платит 50% налога. Если он женился и родил ребенка, то платит 35%. То есть в Германии очень выгодно иметь детей. Потому что если два пидораса просто ебут друг дружку и деньги в кружку, то они платят одну сумму. Если эти два пидораса будут ебать друг дружку, а деньги в кружку, но при этом оформят себя как мужа и мужа, и усыновят еще какого-нибудь детеныша, то они будут получать в среднем 500 евро в месяц на рыло, то есть экономить на налогах. Но за эти деньги можно выступить на гей-параде несколько раз в год, потребовать равноправия, потребовать, чтобы им разрешили заводить семьи и усыновлять детей. Хуй с ним, это в Европе, да, там как бы корыстные интересы пидорасов, они толкают их на политические выступления. В России нахуя вам жениться, нахуя вам заводить семьи, вы же просто пидорасы, и ни больше, ни меньше. Если какие-то парень с девчонкой живут вместе, они платят 13% налога. Если они поженились, они платят 13% налога. Если они поженились и родили ребенка, платят 13%, только еще девку с работы уволят, потому что у нее маленький ребенок, пока она была беременная, пока она его кормит, ее просто-напросто выкинут. Только и всего. То есть здесь, в России, никакого экономического интереса у пидорасов на признание своих законных каких-то прав просто нет. Из этого происходит что? Что настоящие российские пидорасы на гей-парады не ходят. На гей-парады ходят активисты из Европы, политические пидорасы, какие-то представители правозащитных организаций, представители Европарламента, Бундестага, не знаю, Палаты лордов английской. Ну не ходят туда российские пидорасы, просто это неинтересно. Как сказал Борис Моисеев, ну зачем людей злить? Ну и в общем-то правильно сказал, потому что кроме злости и желания их отмудохать, эти пидорасы ничего не вызывают. Короче, собралось, ну, по 1000, наверное, скинхедов, фанатов, там всяких христианских фанатиков на Тверской. Ищут, ждут, когда пойдут пидоры. Ну когда? Все замаскированы, все на беспалеве, но когда такая дикая толпа, все это беспалево, оно совершенно не работает. ОМОНа немерено, все ПФРА зажигают, стреляют ракетницами, орут, но пидоров нету. Ну, где-то же они должны быть, ну, как бы, хоть где-то. Должны. И тут в этой толпе из нескольких сотен человек появляется негр. Как он там оказался? Из перехода, короче, каким-то образом вышел, негр с белой девкой появляется. Ну, его толкают, он, что толкаешь там, как ты что? Он не может понять еще, куда он попал. И когда его очередной парень толкнул, негру показалось, что он сильнее этого парня. И он его толкает в ответ. Типа, ты что, охренел? Но Тут уже люди не смогли не заметить. Начинают ебашить негра. Шлюха начинает кричать, какого хрена вы делаете, сволочи. Ну и, собственно, оказывается вместе с негром просто в диком замесе. Ну, чтобы хорошо было представить, до ближайшего мента рядов, наверное, 20 скинхедов их отделяет. То есть шанса на спасение просто нет никакого. Их пиздец как растоптали, просто вкатали в асфальт. Ну и толпа пошла дальше. Искать пидоров. А где-то их даже находили. Где-то находили их. В принципе, тяжело вычислить, только если издалека видели, что у пидораса был радужный флаг. Как ты его отличишь от обычного человека? Они же не в розовых лосинах выходили, они старались так одеться понеприметнее. Это же не карнавал. Они понимают, что убьют. Ну, и пидорасы трутся в основном возле мусоров, и их снимают камеры. Короче, вот выступает какой-то депутат Европарламента. Ну, куча камер вокруг, менты. Я требую легализовать, я требую признать права сексуальных меньшинств. Только кулак в камеру влетает с кастетом, прям бам-бам по иглу ему. Ну, депутат падает. Дальше камера отбегает от него, мусора начинают волочь его куда-то в сторону. Он вырывается. Нет, вы не имеете права, я депутат, куда вы меня тащите? Ну, ему что-то начинают объяснять, вы не имеете права, какое основание имеете для моего задержания, отпустите меня. Менты махнули рукой, уходят, камера не выключается. Тут же на него налетают со всех сторон человек 20 гомофобов и дико месят этого депутата Европарламента, руками, ногами пиздят по еблу. Короче, через 2 минуты опять подбегают менты и уже бессознательного его куда-то утаскивают. Ну, говорили же, тебе надо немножко пройти в отделение. Чего ж ты сразу типа послушал? Ну, и таких кадров в тот день было очень много. Прошел типа... Как проходил марш за легализацию конопли в ту весну? Мы узнали, что марш за легализацию будет на ВДНХ. Соответственно, надо приехать и дать им пизды, всем этим легализантам. Ну, в общем-то, меня никогда особо не интересовало понимание того, что конопляна менее вредна, чем табак. Здесь вопрос был скорее политический, потому что люди, которые требуют легализовать коноплю, это в основном рыбаки, растаманы, просто куски говна. То есть, в принципе, то, что я бы потребовал, не легализовать коноплю, я бы потребовал запретить сигареты. Эти нет. Эти идут в другую сторону. Значит, они враги. Значит, будем их ебашить. Ну вот, приехали с дедом на ВДНХ, замаскировались как могли, под лохов, дед в какой-то беретке, в какой-то панамке смешной, в очках в темных. Я тоже постарался как мог замаскироваться, одел какую-то кепку, нейтральную майку. Все, приезжаем, ищем, ходим растаман. Их не видно. Оказывается, что растаманы придут на час позже. У них флешмоб. Они соберутся возле фонтана и в одно и то же время все начнут бить барабаны, что-то скандировать, короче, проявлять себя. Ну, значит, будем ждать их около фонтана группы народа. Тут смотрю, сидят 4 человека. Из них 3 на картах, на бортике этого фонтана, и 1 на земле перед ними на картах, и лузгут семечки. Он говорит, это Ронс. Ну, блядь, точно, смотри-ка. Они в плащах каких-то кожаных 2. Смотрю, король сидит на картах в кепке. И скинхед с ними какой-то такой на полном палеве. А я вспомнил, что ситуация сложилась нехорошая, потому что после нашей встречи в подвале на Новокузнецкой до меня доходят слухи, что, значит, оказывается, некто змей толкнул меня, я испугался, заныл, он мне предъявил за то, что я хотел взрывать церкви, я испугался, он меня своими друзьями затащил в подвал, где я дико извинялся, все, признал свою полную неправоту, согласился с Лоренсом сотрудничать, они меня отпустили. Я змею узнал телефон, потому что змей жил в одном районе с Костькой. Говорю, дай мне телефон этого гондона, что он там рассказывает. Ну хорошо. Он дал мне телефон, я ему звоню, говорю, ты что, вообще ебанулся, что ли? Блин, щенок, ты кто такой-то? Блин? Где ты меня толкнул? Что ты пиздишь-то всем? Говорю, нет, ну как, я ж тебя толкнул. Где ты толкнул? Ну вот ты из-за угла дома выходил, а там я шел, мы плечами столкнулись. Говорю, так, и что? Ну вот, я тебя просто толкнул, а я ничего так и не рассказывал. Говорю, блядь, да ты вообще охуел. Блядь, я тебя поймаю, сука, уроды, я тебя просто убью, щенок, алкоголик. Я не пью, пошел ты нахуй. Ну, короче, мне говорят, вон, змей сидит с ними. Кто из них змей-то, интересно. Подхожу, говорю, ну что, кто, блядь, змей из вас? Я, иди сюда, поговорить надо. Отвожу его в сторону, тут же подходит Никола. И начинается у нас совершенно беспонтовый рамс. Какого хуя ты это говорил, а я этого не говорил, а вот это вот было, а вот этого не было. А вот, блядь, почему ты сказал, что я пидорас, а потому что вот это про меня говорил, нет, а я этого не говорил. А как, блядь, а надо все-таки как-то решать вопрос, потому что получилось неправильно, ты так не мог сделать. Ну, короче, стоим, я с дедом стою, разговариваю, Никола и змей. Ну, что-то рамсим. Никола говорит, блядь, вот, вообще ты, конечно, неправильно поступаешь, потому что вот ты рамсишь на Никиту, а Никита на самом деле хороший парень, потому что когда мы узнали, что ты собираешься взрывать церковь, мы тебя решили убить, а он сказал, что ты парень нормальный, с тобой можно еще о чем-то разговаривать, ты вменяемый. Кого вы убить собрались? Вы что, ебнули, что ли? Что вы можете? Они опять начинают рассказывать, что они могут, что они убивают, что они стреляют, что у них оружие, взрывчатка. Ну, блядь, сука, стоят два пиздобола. Ну, ни один человек не будет хвастаться, что он кого-то взрывает и убивает, если он это делает. Ну, блядь, ну не один. Ну, что за идиоты? Ну, начинаем уже орать друг на друга. Тут подбегают менты ОМОН. Потому что все-таки о том, что там планируется марш за легализацию конопли, о том, что приехали нацисты, которые будут его разгонять. В общем-то, им стало известно. Ну, ко мне подходят два мусора. Молодой человек, пройдемте в автобус. Давайте сейчас самостоятельно, потому что, блядь, сейчас всех будем винтить. Давайте пройдем, там недолго, проверка документов. Ну ладно, пойдем. Дошли до автобуса. Смотрю, там их стоит несколько штук этих пазиков. Целая куча ОМОНа. Все, залезаем. Одного, второго загружают, третьего, пятого. Короче, набили в автобус человек 30. Набили. И повезли. Повезли куда-то. Ну, естественно, в отделение. Потому что нельзя же проверить документы и сразу отпустить. Мы же опять пойдем рыбаков искать. Рыбаков, эстаманов, там, нариков. Нам нужно именно просидеть 3 часа в отделении. Ну, любой, кого задерживали менты перед какой-то акцией, он понимает, что 3 часа в отделении. Ни больше, ни меньше. Ну, хрен с ним, привозят. Закрыли сначала в обезьянник, прям всех 30 человек запихали еле-еле. Потом по одному выпускают оттуда, переписывают паспортные данные, берут паспорт и обыскивают. Вот у кого-то из РОНС нашли травматический пистолет ОСА. Крутили, вертели, ух ты, нихуя себе, ОСА, ух ты, блядь, оружие. Ну, это у кого нашли ОСУ, у него было с собой и разрешение на нее. Все легально. И, ну ладно, потом получше. Забрали ОСУ, отвели нас в помещение воспитательной работы. Ленинская комната милиции. Ну, короче, все стены обвешаны какими-то плакатами, что как правильно разбирать пистолет и автомат, как правильно ложиться на землю в случае атомного взрыва. Портрет Путина висит. Стоит сейф, стол. Много-много парт и какой-то столик с бумажками. закрыли нас там. Сначала с нами сидел мент. Сидел несколько минут. Потом ему стало скучно и неприятно, он ушел. Все. В мусорском помещении плиты скинхедов. Но, естественно, надо что-то веселое делать. Но Никола со змеем начали бороться, что-то друг другу показывать приемы ножевого боя с скрученными листками бумаг, потом начали рукопашный бой тренировать. Я вылез, начал раскидывать бумажки, которые нашел в этой мусорском сейфе открытом. Потом стал что-то затирать из-за кафедры какую-то хуйню. Подрисовали усы портрету Путина. Думаю, ну, блядь, что-то еще надо сделать. Время идет, дико скучно. Ну, сидели, разговаривали вроде как. Тянули его, ну, пиздец, скучно. Открыл окно, смотрю, прохожие ходят. Давай брать в окно слово «пидорасы». «Пидорасы! Хуесосы!» Люди смотрят, блядь, нихуя себе, из окна мусарные такие слова кричат, на него крестятся старушки, ходят, смотрят. Я покричал, меня тоже заебало. Думаю, так, буду по партам скакать. Что-то раз, на одну парту наступил, на вторую перепрыгиваю. Ну, а получилось так, что я наступил четко посередине, и парта сломалась. О, прикольно. Ладно, сложил ее аккуратненько, отзвонил Стелле. Звонил Стелле, журналистке, это со времечко. Говорю: «Стелла, слушай, мы тут в мусарне сидим». Он такой: «А где? Я вот сейчас на ВДНХ, хочу поснимать конопляный марш». Говорю: «Ну, марш ты поснимаешь. Мы сейчас в мусарне, недалеко как раз от ВДНХ. Ты можешь приехать, снять, как нас тут забирать будут, как нас выпускать будут». Такой: «Да, хорошо, интересно, интервью можно сделать». В это время Никола отзвонился Артемову. Артемов — это лидер Ронса. И говорит: «Мы вот сидим там и там, нас надо вытаскивать». «Хорошо. У меня плюс плюс у меня был телефон Малюты. Мы еще с ним собирались пересекаться в тот день. Звонил, говорю: блядь, короче, сидим в мусарне. Сегодня ничего не получается. Не вытащит нас. Наверное, пока что мы тусуемся, я опоздаю». Ну ладно. Короче, приезжает Артемов и Николай Куринович из партии ЛДПР. Приезжает. Что-то ментам рассказал, что это парни-патриоты, их надо срочно выпустить, они ни в чем не виноваты. О, а ментам-то чего? Ментам приехал депутат и говорит: срочно выпускайте ребят. Ну, конечно, менты выпустят нахуй, что-то нужно устраивать. Начинает выпускать. Тут раз прибегает мент. «Блядь, чей травмат?» «Маня, мой». «Разрешение есть?» «Да, есть». «Покажи». Там оно лежит внизу. «А, блядь», и убегает. «Что случилось?» Оказалось, что один из ментов игрался с другим ментом и направлял на него травмат, пугал его. Но он не рассчитал, что у осы нет предохранителя, и прострелил насквозь ебало его. Влетело в одну щеку, выбило зубы и вылетело из его щеки. Ну, мусора, что сделаешь? Ну, если бы разрешения не было, то, конечно, парню бы пиздец пришел. Но разрешение на месте, менты сами идиоты, все на их совести. Увезли мусора. Это, конечно, немножко отложило наше освобождение, ну, буквально на, может быть, 10 минут. Начинают нас выпускать. Я специально задержался, чтобы остаться в классе в этом последнем. Сломал еще несколько парт и ушел. Все. Выходим на улицу. Там возле отделения уже митинг целый. Артемов привел с собой боевых старух. У Ронса был целый отряд боевых старух. Это такие бабки. У них на животах нашита, я даже не знаю, как это, стеганая икона. Может быть, так мы скажем. То есть матерчатая икона нашита на животы, на груди. на иконе изображена святая пятка. Я не знаю, прям пятка, она в каком-то сиянии. Короче, у старух на груди нашита святая пятка у всех. Они такие смешные, в платочках, все в очочках, ходят за каждым ментом и что-то причитают: сынок, послушай, там Бог, Христос, благословит. Ментов эти старухи дико пугают. Они полностью лояльны Артемову. Он им покажет куда-то нападать. Старухи туда сразу бегут и туда в чем. Вот мы вышли, старухи к нам: ребята, спасибо вам, что вы боретесь за нас, мальчики, там ко-ко-ко, Иисус Христос, благослови Господь. Я думаю, блядь, как мне оттуда убежать надо, старухи меня облепили, что-то говорят: Иисус, Господь, храни тебя, я, блядь, мне прям домой хочется, старухи эти со святыми пятками, у меня прям в отделении милиции я бы еще час посидел. Ну, кое-как я всю эту толпу обошел. Все, свалил. Стелла решила брать интервью у старух, потому что наш выход оттуда она сняла. Интервью со мной она может снять в любое время. Но вот старух со святыми пятками это увидеть довольно редко можно. Она решила остаться. А мы погрузились на троллейбус, там человек, наверное, 15, и поехали в сторону метро ВДНХ. Едем вроде спокойно, тихо. Тут какой-то малолетка начинает орать: давайте, давайте кричать, давайте, мы же едем, мы же едем на акцию, а ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда. Ну, его никто не поддерживает, никому орать уже нахуй неохота, посидели один хрен 3 часа в отделении. Нет, давайте, что вы меня не слушаете, давайте, кричим. Блять, как ты заебал, придурок, заткнись. Спокойно надо доехать, что тебе надо? Короче, затыкали его, затыкали, он заткнулся, расстроился, ушел. Заходим в метро ВДНХ, и тут, я смотрю, стоит 4 растамана. Прям такие палевные стоят в этих кепочках своих, красно-зелено-желтых. Что-то разговаривают. Ага, подхожу к ним. Ну что, попались? Тут один поворачивается ко мне. Ой, извините, а я вас знаю, вы же тесак, я ваши ролики все смотрю. Блять, сука, какое палево. Вот как пиздить человека, если он знает, кто я такой? Как? Это просто невозможно. Пофигу на то, что он лояльно относится, на то, что он смотрит ролики. Он даже не испугался, он прям обрадовался, когда я подошел. Но неприятно то, что акцию уже не провести. Ну ладно, пойдем дальше. Не стали трогать рестоманов. Уехали. В общем-то, к тому времени я уже стал довольно плотно общаться с Малютой, периодически ездить на какие-то мероприятия, на разговоры постоянно, какие-то переговоры или общались. Я довольно часто был в помещении, ну, в офисе НСО на Тушинской. Валюта говорит: давай ты лучше вон к нам в зал ходи заниматься, нафига тебе куда-то это, куда-то еще, здесь нормальный зал, здесь бесплатно, здесь только правые занимаются, никаких хачей здесь вообще не бывает, в любое время пришел, ключи взял и качайся сколько хочешь, вообще без ограничений. Ну, да ладно, куда, да, вот у нас свой зал. Пошел, показал мне зал. Ну, на самом деле и груши, и штанги, и маты есть, и гантели, ну вообще все, что нужно. Ну, короче, перебрались мы туда, стали заниматься на Пушкинской. Ездить, конечно, долго, но с другой стороны, зато в любое время нет никаких левых уродов, и атмосфера совсем другая. Можно включать правую музыку, можно там не просто заниматься, а еще и тусоваться. Там был не только спортзал, там еще было кафе, в котором можно было сидеть, кушать, потому что кафе было тоже сложное. Была комната, в которой стояло 3 компьютера, интернет был, можно было там сидеть. можно было там общаться, чайку попить. Плюс был сам естественно, спортзал с душем. Была переговорная комната. То есть там такая стол довольно большой, очень модный, студия. Можно сесть, что-то обсуждать. Ну, конкретно комнату для переговоров. Ну, в общем, все, что надо для постоянного сбора актива. И в спортзал, ну, конечно, люди ходили, но он не был забит битком. Но когда мы туда переехали, получилось, что там ходит лишних 5 человек. Я, конечно, постепенно стали туда подтягивать новых, больше. Все знакомые мои стали туда ходить, потому что зал бесплатный, да еще и правые все, но лучше же заниматься там, чем, может быть, и около дома, но за одной штангой с чурбанами. Короче, перебрались полностью. Тут звонит мне как-то Салазар. Салазар — это такой известный виртуальный скинхед. Виртуально известный скинхед. Звонит, говорит: Тиса, короче, есть такой союз белых граждан, который выделяет $100,000, если в какой-либо стране Западной Европы открывается ячейка Google Склана. Или еще, давай в Москве откроем, в России ячейку Google Склана, дадут $100,000, можно их пустить на движуху. Да ну, это хуйня не может быть. Нет, я точно знаю, я читал, все, это есть, это... Это 100%. Говорю: ну хорошо, что думаешь сделать? Говорю: давай какой-то ритуал гугусклановский сделаем. Говорю: ну давай. Короче, появляется у меня мысль, что можно сшить балахоны гугусклановские, затем сделать нашивки, флаги, сделать крест, сжечь его, прочитать какую-то речь, снять все это на видео и распиарить в интернете и на телевидении. Все, по сути, ячейка Ку-клукс-клана, организация Ку-клукс-клан в России существует. Дальше уже никто не поверит, что ее нету. И можно создать сайт этого Ку-клукс-клана, от имени которого вести переговоры с Союзом белых граждан, ну и вообще с кем угодно. Ну давай, так решили и поступить. Короче, с дизайнером Денисом разработали нашивки на балахоны, разработали флаги Ку-клукс-клана. Потом я нашел по интернету ателье, которое может пошить какие-то вещи на заказ. Приехали мы туда с серфером, объясняем, что нам нужно. Нам нужно 40 балахонов. Так, ну балахоны какого рода? Ну вот такие балахоны, как у привидений, там, кукусклановские. И хорошо, из какого материала? Показали материал, выбрали, да, вот такой подойдет. Колпаки. Ну, колпаки надо, чтобы стояли. Ну, я не знаю, как сделать так, чтобы стояли колпаки. Нужно какую-то туда проволоку вставлять или еще что-то. Но как эту проблему можно решать? Ну, вот вообще мы делали похожую вещь. Значит, у нас был утренник, там нужен был костюм Буратино. А мы колпачок сделали вот похожий, свернули из ватмана свернули колпачок, и на него поверх натянули полосатую ткань. Все, получился колпак Буратино. Это довольно быстро, легко, удобно, все, и экономно. Проще, чем проволоку вшивать. Ну хорошо, давайте тогда 40 колпаков, 40 балахонов. Глаза не прорезайте, мы сами потом все сделаем. Вот 40 балахонов и 40 колпаков. Сколько стоит? Ну, что-то тетка посчитала. Получилось у нее $1500. Ну хорошо. Серфер деньги выделил. Договорились. Потом поехали искать, где бы нам сделали нашивки. По интернету Денис нашел какую-то фирму, приехали туда, принесли эти, принесли на флешке макеты. Все, хорошо, 40 ошибок Куклус-Клан. Принято, сделаем. Поехали дальше, нашли типографию, которая печатает баннеры. Приехали туда с флешками, заходим, где еле нашли эту типографию, заходим, сидит какой-то, не пойми, то ли парень, то ли девка, Эмма, за компьютером. Здравствуйте, какой заказ оформить. Да, хорошо. Понимаю, что это Эмма, но парень, не совсем девка. Хорошо, что у вас? Я подхожу к компьютеру, даю флешку ему, смотрю на экране, у него, блядь, формат 18 открыт. Я говорю, что, сидишь? Он такой, да, тесак, вот сижу, что-то меня никак в основной раздел не пустит, все, в карантине тусуюсь. Я говорю, нихуя ты, блядь, что, нацист, что ли? Такой, ну да, да то, что я так выгляжу, это ты не обращай внимания, это просто так маскировка. На самом деле-то я нацист. Я говорю, ну хорошо, ладно, дам я тебе доступ, флаги напечатаешь. И да, хорошо, могу даже скидочку сделать небольшую. Говорю, ну давай скидочку, все замечательно. В общем, очень быстро нам изготовили флаги. Все мы приготовили. Приехали через 3 дня, забрали балахоны эти пошитые все. Расплатились, съездили, забрали нашивки. Съездили, забрали флаги, все готово. Салазар мне звонит, говорит, я написал текст для чтения этого текста великим драконом. Приезжай, я тебе дам текст и дам тебе книжку про Куклус-Клан. Посмотришь, чтобы сайт оформлять, там фотографии, книжка очень редкая. Приезжай, забери. Ну, хорошо, давай, вечером приеду, все возьму, расскажешь. Ну, договорились встретиться в 9 часов вечера на Соколе.